Глава 9. Трактир у Матильды был расположен в исключительно удобном месте, примерно на полпути между Гринвичем и Кентерберри, у самой дороги. Это играло важнейшую роль в процветании заведения. Кареты, дилижансы, почтовые экипажи неизменно останавливались здесь, так как и в одном, и в другом направлении ближайшие селения находились довольно далеко, поэтому усталых путников прельщало место, где можно остановиться на ночь, сменить лошадей, плотно покушать и отдохнуть. Все было здесь с размахом. Добротный деревянный дом с множеством комнат наверху для ночлега путников и довольно вместительные по тем временам залы, где любой, удосужен своим вниманием трактир, мог уронить усталое тело на один из многочисленных крепких стульев с резными спинками, с твердой уверенностью, что хозяева не оставят его визит без внимания и не заставят долго ждать горячих закусок да крепких вин, ежели того пожелают гости. Хозяйка этого процветающего на юге Англии островка жизни среди безбрежных лугов и лесов была внушительного вида, да и размеров женщина, которая и сама являлась достопримечательностью здешних мест. Властная, с суровым взглядом и громовым голосом, крутым нравом и крепким кулаком, она, тем не менее, пользовалась популярностью среди завсегдатаев трактира. Поговаривают, что хозяйка умела необычайно ловко разрешать всевозможные мужские споры, не только мимолетные, возникшие тут же между случайными путниками, доселе незнакомыми друг с другом, но иногда к ней за подобной помощью ехали издалека, мол, рассуди, хозяйка, нас. В те строгие и жестокие времена, когда понятие «мужчина» подразумевало нечто намного большее, нежели столетий эдак три спустя, этот дар женщины, способный неким непостижимым образом подчинить себе волю мужчины и властвовать над ним, вызывал у многих удивление и уважение. Впрочем, и тогда женщины нередко командовали мужчинами. Но то были в основном юные, божественного облика создания, со страстно вздымающейся при каждом томном вздохе грудью, с игривым румянцем на щеках и таинственным блеском в глубине прекрасных глаз. Такие способны самого отчаянного храбреца превратить в жалко блеющего ягненка. Пронзенные стрелой Купидона, бесстрашные сеньоры становились податливыми, как воск, и готовыми ублажить любой каприз своего хрупкого божества, лишь бы завоевать его расположение. Называлось подобное по-разному, но обязательно возвышенно и романтично. Покорить сердце, пленить душу, просить руки, но чаще в глубине души, а может, скорее подсознательно подразумевалось, не отрицая перечисленного выше, другое, а владеть телом. Ну и чтобы продолжить в духе возвышенности, добавим, черты которого достойны кисти великих мастеров. В случае же с хозяйкой трактира, как сами понимаете, никакие разглагольствования о хрупкости и божественности неуместны. И уж вовсе ни к чему продолжать тему тела, которая в данном случае имела размеры едва ли не в два обхвата, да и 50-летний возраст о чем-то говорит. Поэтому-то многие и удивлялись непостижимой способности Матильды Бофорт, именно так звали хозяйку. О, как она начинала! Нет, об этом лучше не вспоминать. Правда, сама хозяйка любила припоминать давнее. Особенно любила подчеркнуть, что не имела тогда ни серебряного за душой и поставила буквально лачугу в этом месте. Постепенно пристройки увеличивались, возрастал и аппетит у разбойников, которыми тогда изобиловали дороги Англии. А уж в чем заключался их нехитрый промысел, объяснять, думаю, излишне. Троим же проходимцам, жившим разбоем на дорогах, прилегающих к Гринвичу, показалась недостаточная прибыль, извлекаемая из карманов незадачливых путешественников, и они решили совершить налет на трактир, о процветании которого были наслышаны. Представлялось это некой разминкой, пустячком, ведь какое сопротивление может оказать одинокая женщина? Однако понятие «одинокая» и «беспомощная» путать не следует. Увы, цена этой истории для двоих любителей легкой наживы оказалась слишком дорогой, ибо налет на Матильду стал последним в их разбойничьей карьере. Третьего, который еще подавал признаки жизни, Матильда пожалела, уложила в одну из комнат, которых тогда было довольно мало, и начала выхаживать. То ли она это сделала из жалости, то ли от скуки, одиночества. Может, в общении с этим человеком видела спасение от безрадостных длинных ночей. Прошло время, раны зажили, и Джоуш Уинвуд навсегда остался в ее доме. Вдвоем дело пошло веселей. На месте небольшого одноэтажного домика вырос солидный двухэтажный, каким он остается и сейчас. О пристройках мы уже говорили, а вот еще об одной статье дохода стоит упомянуть. Поначалу Матильда закупала мясо, муку и прочее в каком-нибудь из близлежащих селений, иногда за плату, иногда прибегая ко всевозможным ухищрениям. С недавних пор она от закупок отказалась. Сначала завела несколько гусей, которые со временем превратились в личное стадо, что с трудом помещалось в обширном, сооруженном Джоушем загоне. Благо, вокруг обилие лугов. С пастбищем проблем не было. Смерть от старости гусям не грозила. Матильда то и дело тащила из загородки одного-двух, а при наплыве посетителей и пяток птиц, чтобы через час подать их на стол нафаршированными. Иному, более избалованному путнику заблагорассудится откушать гусиной печени, но это уже детали. А вскоре в загоне появились свиньи, потом овцы. Хлопотно с таким хозяйством, ведь работников-то по-прежнему было двое. Матильда Бофорт со своим новым спутником жизни. Джоушу Уинвуду стоит только удивляться. Не сделав за всю свою немалую жизнь ни единого доброго дела, не посадив, образно говоря, даже деревца, а только ломая их, он вдруг с головой окунулся в работу. То ли гипнотические чары Матильды подействовали, то ли, пораскинув мозгами, которые до этого не сильно часто приходилось напрягать, смекнул, что под крылышком Матильды можно спокойно провести остаток жизни. Джоуш без сожаления расстался со своим беспокойным ремеслом и взял на себя часть хлопот хозяйки трактира. Давно между ними заходил разговор, что пора уж помощника нанять, а то и двоих. Уж больно трудно с этим хозяйством управляться. И каждый раз Матильда соглашалась. Вот поеду очередной раз в деревню, найду подходящего работника или работницу. Но неизменно при этом сокрушалась, что нынче, мол, нельзя никому верить, что не приведи Господь, попадется какой-нибудь проходимец, от которого ожидай всяческих неприятностей. А вдруг случится так? Приметит нерадивый работник, что где не так лежит, да и сбежит в одно прекрасное время, прихватив с собой самое ценное, что есть в доме. «Это еще что?» — сокрушалась Матильда. «Не только добро может унести, но и нас, душегуб, отправит на тот свет, ежели станем у него на пути». «Да что ты такое говоришь? Зачем себя зря пугаешь? Ну кому взбредет такое в голову?» — успокаивал ее Джоуш. «Да? А разве не то же самое взбрело тебе в голову, когда ты с дружками и с оружием в руках прокрадывался ночью в этот дом, подлец?» «Хм, пойду-ка я посмотрю на овец». И чтобы не обострять отношений, Джоуш спешил ретироваться. Последнее слово всегда было за Матильдой, но это не сильно беспокоило его. Главное – сытный стол да мягкая постель, а Матильда... Да черт с ней и ее бесконечным ворчанием. Убудет с него, что ли? Вот так спокойно и размеренно текла жизнь в этом уголке мира, в трактире под названием «У Матильды». Однажды утром хозяйка, как всегда, отправилась на повозки за очередной порцией товара. По обыкновению она совершала поездки в одну из ближайших деревень, но иногда ездила и в город. В планы свои Джоуша никогда не посвящала. И он трудился в поте лица, пока хозяйка рано или поздно не возвращалась. Приходилось разрываться между посетителями и хозяйством, но худо-бедно справлялся. Поездка Матильды в этот раз затянулась, и Джоуш начал волноваться, а не случилось ли чего. Как вдруг он услышал шум во дворе и громкие понукания Матильды, ругающие нерасторопных лошадей. Бросившись на крыльцо, он с радостью увидел и саму хозяйку с полной повозкой товара. Хотя было все, как и при каждом ее возвращении, Джоуш все же почувствовал что-то необычное в поведении Матильды, в ее голосе, движениях. Подогнав повозку как никогда близко к крыльцу, она, не успев еще ступить на землю, окликнула Джоуша. «Ну чего спишь, лентяй? Живо помоги мне!» И Джоуш поспешно бросился выполнять просьбу хозяйки, но снова напоролся на грубость. «Да не это я имела в виду, болван! Саму-то меня еще ноги носят, иди сюда!» Матильда обошла сзади повозку, откинула накидку. Джоуш вздрогнул от неожиданности. Не один год промышляя разбоем, ему приходилось отправлять на тот свет многих несчастных. Так что уж к чему, а к созерцанию трупов он был привычен. Но и он невольно вздрогнул, видя на повозке окровавленное тело молодой монахини, которое казалось бездыханным. Минутное замешательство стоило Джоушу очередной порции грубости. «Да проснись же ты, бездельник!» — злилась Матильда. «Бери ее под мышки, несем наверх, в угловую комнату». Джоуш быстренько исполнил приказание. Хозяйка взяла монахиню за ноги, и они потащили ее по лестнице наверх. Джоуш шел пятясь, спотыкался, чертыхаясь. «Зачем же нам грех на душу брать?» «Молчи, дурак, безгрешный нашелся. Мало твоих грехов гниет под дубами возле окрестных дорог. Живая она!» Поднявшись наверх, они уложили монахиню на постель. Матильда тут же принялась хлопотать возле нее. На Джоуша же только досадно окрестнулась. «Чего стоять бестолку? Иди разгружай повозку, да смотри поосторожней. Вина там не пролей!» Прошло несколько дней. Девушка поправлялась. Видя, что она приходит в себя, Матильда несколько раз пыталась расспросить монахиню обо всем, что с ней приключилось, но та упорно продолжала молчать. Это вначале раздражало хозяйку, неблагодарная не желала даже разговаривать. Но, видя угнетенное состояние девушки, ее блуждающий, едва ли не безучастный взгляд, поняла, что та пережила какое-то потрясение, и ей нужно дать время, чтобы пришла в себя. Теперь она чаще оставляла гостью одну, надолго уходила заниматься своими делами, а та лежала наверху, думая о чем-то своем. Через несколько дней девушка попросила у Матильды какое-либо платье, которое могло бы подойти на нее. Хозяйка удивилась, ведь недавно собственноручно постирала монашью сутану и аккуратно сложила ее у постели, с расчетом на то, что гостья, оправившись, облачится в свое привычное одеяние. «Да где же у меня, касатушка, такие наряды возьмутся? Мое на тебя сама, понимаешь?» «Ничего, я умею шить. Иголка у вас найдется? Дайте самое старое и плохое платье, я отработаю». Впервые за последнее время настроение у Матильды приподнялось. Слова девушки были живительным бальзамом на ее душу. Она-то и возилась с ней, тайно надеясь, что не пропадет ее труд зря. Какое-то предчувствие подсказывало, что эта девушка может стать незаменимой помощницей в хозяйских хлопотах. И теперь, видя такое смирение и кротость, она ликовала. Такая может стать не просто помощницей, а помощницей беспрекословной, безропотной, что особенно по нраву хозяйки. Когда однажды девушка спустилась по ступенькам вниз в трактир в своем новом платье, Джоуш от неожиданности присел на первый подвернувшийся стул. Впрочем, не только от неожиданности. Подоспевшая к месту и ко времени Матильда тоже на миг приостановилась, оценив невольно красоту этого юного создания и обрадовавшись в душе этому обстоятельству. Ведь, будучи человеком предприимчивым, она сразу же смекнула, что в ее трактире появился сказочный цветок, на который пчелы полетят издалека. А это привлечет в трактир новых клиентов, что, собственно, отразится на доходе. Матильда удовлетворенно крякнула и развела руками. «Вот мы наконец-то и на ногах. Ну и хорошо. Теперь будет веселей. А то дел у нас здесь, еле управляемся». «Пора уже мне делом заняться. Говорите. Думаю, я везде управлюсь». «Да лишь бы твои руки, милочка, работы. Ох!» Где только с того времени не испробовала себя гостья. И каждый раз Матильда удивлялась тому, как ловко эта монахиня управляется с любым делом. Казалось, буквально каждое занятие было для нее привычным и доставляло удовольствие. А думать об усталости или еще о чем-то подобном, глядя на ее лицо, которое буквально светлело, когда она увлекалась очередной работой, было бы просто кощунственно. Складывалось впечатление, что ей долго запрещали заниматься любимым трудом. И вот теперь, получив такую возможность, она самозабвенно окунулась в свою стихию. Матильда только радовалась, наблюдая за девушкой, и хвалила себя за предусмотрительность. Проходили дни. Матильда не приставала к девушке с расспросами, видя ее упорную замкнутость. Лишь однажды удивилась хозяйка, усмотрев, как ее работница бросила в печь свою монашью сутану. Разные мысли начали тревожить Матильду с тех пор. Всевозможные догадки, одна невероятнее другой, приходили на ум. Опасалась, что, возможно, работница не такая уж безропотная, а за странным ее поведением кроется подозрительное прошлое. Кто сможет в таком случае поручиться за будущее? Не позарится ли тихоня на их добро? Понимая, что тянуть дальше незачем, что пора уж выуживать с работницы вразумительные ответы, однажды вечером, управившись со всеми делами, когда вместе ужинали, Матильда решила завести разговор. Звонко прихлебнув с ложки бульон и еще смачнее причмокнув, она на миг призадумалась и громко сказала, посматривая на работницу: «Уж сколько ты, милочка, живешь здесь, а как обращаться к тебе, я и не знаю. Нехорошо это, ведь поди и имя у тебя есть». Девушка смутилась и отложила в сторону грубо оструганную деревянную ложку. «Меня зовут Штейла, Штейла Сиденс». Прошло несколько длинных недель, которые путникам показались месяцами. Наконец-то Джина вошла в пролив Ла-Манш. Что пришлось пережить друзьям в этом путешествии – особый разговор. Обретение свободы кружило головы, вдохновляло безмерно. Но сказывалась и усталость после титанического труда, выпавшего на их долю в этом плавании. Вшестером управлять таким огромным судном почти нереально. И при обычных обстоятельствах такое плавание было бы обречено на провал. Но ведь здесь-то случай особый. После стольких месяцев бездействия, когда молодое и здоровое тело кипело энергией, не находившей выхода и применения, внутренняя сдерживаемая мощь вырвалась наружу и просто творила чудеса. Каждый из шестерки выполнял такой объем работы, что случайный наблюдатель, окажись он в это время рядом, диву бы давался, созерцая происходящее. Пусть тяжело проворно лазить по вантам, иной раз даже не имея возможности перевести дух, но зато какое хмельное чувство свободы испытываешь при этом, да еще после грязных, вонючих и темных трюмов. Здесь свежий ветер приятной прохладой освежает натруженное потное тело. Здесь солнце слепит глаза, даря при этом какое-то непонятное чувство сладости. Здесь, наверху, на реях, созерцая бесконечную гладь океана, чувствуешь себя возвышенно и торжественно. Кому не доводилось находиться едва ли не на самой верхушке мачты парусника, стремительно несущегося на всех парусах, тому никогда не испытать удивительно пьянящего чувства. И после всего пережитого герои нашей истории пили сейчас эту волю, этот морской простор полной грудью, испытывая неописуемое наслаждение. Справедливости ради, нужно заметить, что друзьям необычайно повезло. За все время пути они не подверглись какому-либо серьезному испытанию, будь то жестокий шторм или нападение пиратов. Тогда, думается, вряд ли помогли бы и энтузиазм, и задор, в каких бы огромных количествах не находили они их в своих душах. К счастью, чашу сию судьба пронесла мимо. Конечно, с самого начала было ясно, как необычайно трудно пересечь Атлантику, если не вовсе невозможно. Высказывалось предложение пойти на Карибы и там набрать экипаж. Но два обстоятельства сильно смущали друзей, представляя для них одинаковую опасность. С одной стороны, пираты, коими просто кишели воды Карибского бассейна, а с другой – невозможность искать помощи у берегов материка, поскольку они были наслышаны о многочисленных набегах на прибрежные селения и города и понимали, что джинну могут опознать. Тогда справедливое возмездие окажется не таким уж справедливым. Уолтер надумал разыскать Сэма. Тот наверняка должен находиться где-то на одном из здешних островов в незавидном качестве раба сахарных плантаций. Если, конечно, Паш не пошел ко дну в ту ужасную бурю. Уолтеру не хотелось об этом думать. Он надеялся, что ураган просто разбросал корабли. И если Барбару постигла такая незавидная участь, то Паш, возможно, пережил бурю и после безуспешных поисков своих компаньонов продолжил путь в надежде встретиться на месте назначения. Но искать сейчас иголку в стоге сена было просто бессмысленно. Нед Пэтмор, которому раньше приходилось бывать в этих местах, уверял, что самая главная местная сахарная колония Англии – остров Барбадос. Да ведь это еще ни о чем, как резонно он сам же и заметил, не говорит. Ведь таких островов здесь ох как много. Потому-то все дружно согласились с мнением Уолтера, что разумней будет разузнать побольше в самом Лондоне о последнем плавании Барбары и Пажа, и главное о том, какой же конечный маршрут лежал этим кораблям. Много было сомнений относительно возвращения в Англию. Уот постоянно твердил, что понимает, какой опасности они могут подвергнуться в стране, где фактически поставлены вне закона, и тем не менее просил своих друзей вернуться снова к берегам родины. Он подробно и без утайки рассказал о том, что случилось с ним в последнее время. Признался, что не сможет спать спокойно, пока не разберется в этом загадочном деле, а главное, не разыщет Штейлу и не убедится, что она в безопасности, не узнает, что творится на земле, которая принадлежала отцу и родителям Штейлы. Рассказ был столь искренним, что друзья прониклись его переживаниями и решили поддержать Уота, помочь ему. «Спасибо вам, спасибо!» Только и смог проговорить растроганный юноша и поочередно крепко обнял каждого. Конечно, глупо рисковать, возвращаясь к берегам Англии на судне, несущем на своем борту название, о котором, возможно, там уже наслышаны. Понятно, что не в имени дело, а в той печальной славе, которую снискала себе посудина, носящая его. Усилиями друзей надпись вскоре исчезла. Уж поскоблили борта в этом месте на славу. Вот только что взамен. Пришлось всем поломать голову, ведь безымянный парусник – это лишние подозрения, а значит, неприятности. Каждый наперебой предлагал свой вариант, твердо считая, что уж его-то предложение самое подходящее. Кое-что сразу отвергалось. Многое взвешивалось, пробовалось едва ли не на зуб, но в конце концов фантазия друзей истощалась, и они разводили руками. Вроде бы и дело-то не хитрое, а вот поди ж ты, столько времени потрачено, а результата нет. В конце концов, всем это надоело, и решили согласиться на первое же предложение, каким бы оно ни было. Им стало слово «Эльдорадо», которое предложил Нед. Некоторые удивленно взглянули на него. «А это еще что за диковинка такая?» – удивился Джек Гилл. Старый моряк улыбнулся. Мне часто приходилось слышать от морской братьи разговоры о легендарной сказочной богатой земле, где золото в таком же изобилии, как камни на морском берегу. Удивительно богатая земля, если верить рассказам, подчас даже неправдоподобным. «Почему неправдоподобным?» – вставил свое слово Гарри Грей. «Насколько я осведомлен, один из удачливых наших соотечественников, капитан Рейли, несмотря на непроходимые, размытые дождями джунгли, да еще яростное сопротивление индейцев, пытающихся защитить свою вотчину от вторжения, все же отыскал эту землю. Хотя, возможно, она и стоила ему жизни. Не удивлюсь, если со временем подтвердится, что казнили его во дворе Вестминстерского дворца лишь с той целью, чтобы прибрать к своим рукам то, что открыл этот капитан». «Да какая разница, кто прав в этой истории и что здесь к чему?» — встрял в разговор Билли. «Нам главное красиво назвать судно. А Эльдорадо это звучит, и я не против». «Я тоже», — подхватил Гил. Через некоторое время От уже кряхтел над буквами. Условия были, прямо скажем, не совсем подходящие. Поскольку борт качался на волне, то и дело встрагивая и норовя помешать руке песца. Для этого его обвязали канатами, опустили на уровень, где должна находиться надпись, и он начал орудовать кистью, по которой, оказывается, порядочно истосковался. Конечно, не такой грубый, но все же. Еще с детства увлекался он рисованием, и если Штейла творила из красок всевозможные цветы, птиц, зверей, то От создавал портреты. Его вдохновляли лица. Печальные, веселые, добрые, сердитые. Отец понимал страсть сына и при скудных достатках шел на уступки, поощряя отпрыска то тюбиком краски, то новой кистью. Однажды на довольно-таки большом по его меркам холсте От нарисовал портрет Штейлы. Девушка была поражена. Вот, казалось бы, один к одному ее лицо. Но что-то такое было в этом портрете, что ее удивляло, заставило по-новому посмотреть на их отношения. Может быть, какой-то по-настоящему живой блеск в ее нарисованных глазах. Возможно, именно тогда Штейла впервые поняла, что должен был испытывать автор, вот так передав, казалось бы, простое сходство. Она почувствовала, что они уже не дети, и что дружба между ними теперь не просто дружба, привязанность, а что-то большее. Ох, как давно это было! Как будто бы в другом времени, в другом измерении. Немало времени пришлось потрудиться Оту, но вскоре с обеих бортов сверкала на солнце свеженькой краской надпись «Эльдорадо». «Ну что же, удачи тебе, корабль, носящий такое имя!» Когда судно вошло в Ла-Манш, Уолтер выразил мнение, что не стоит им вот так сразу следовать прямо в Лондон, где можно ожидать различных неприятностей. Ведь не так давно они покинули его при грустных обстоятельствах. Мало ли что может случиться. Уот вспомнил разговоры пиратов, их утверждение, что в Лондоне находится какой-то весьма влиятельный человек, который и снарядил это судно вместе с Айной для разбоя. Вдруг он узнает его, несмотря на новое название. Но ведь и в Лондон им попасть нужно. А что, если выбрать порт недалеко от столицы? Без всяких споров остановились в Дувре. Сказано, сделано. Спустя несколько дней Эльдорадо лениво покачивался на волнах в Дуврской гавани. Коляска тряслась на неровностях проселочной дороги, и Уот не находил себе в ней места. Еще бы, ведь буквально через несколько минут он снова ступит на землю, где вырос, которую полил своим потом. Но не к своему дому так спешил он, нет, а к дому Сидденсов. В первую очередь хотелось узнать о Штейле. Где она? Что с ней? Возможно, вовсю хозяйничает, и он просто ошарашит ее своим появлением. Как это будет? От мысленно прокручивал сцену встречи в своем воображении сотни раз. Бессонными ночами в городской тюрьме, во время бесконечно длинного пути в трюме Джины, а теперь сердце и вовсе не удержать в груди при мысли о том, что он через минуту закружит в своих объятиях милую Штейл. Штейла, родная, хорошая, добрая, милая, бесконечно милая и любимая. Отт встряхнул головой, чтобы отогнать мысли и немного собраться. Вдали уже показались знакомые луга. Долгий путь он проделал, но уверен, что этот его план наиболее приемлем из всех, которые перебрал в уме. По прибытии в Дувр он и принялся его осуществлять. В первый же день в городе Отт с Билли посетили многочисленные здешние лавки, множество иных заведений, и не безуспешно. Щедрая награда заставила портных трудиться всю ночь, а на следующий день друзья уже щеголяли в шикарных костюмах, да столь изысканных, что им могли бы позавидовать многие лорды, милорды, бароны. За не менее щедрое вознаграждение была нанята роскошная коляска, который домчал их до Лондона. Остальные ждали на судне. В Лондоне друзья сняли себе роскошные номера, благо средства очень даже позволяли, ведь трюм Эльдорадо фактически был забит золотом. Поэтому исполнять роль богатых повес Отту и Билли было несложно. Для солидности их дорогие камзолы с эффектными воротниками и манжетами были украшены поразительной красоты брошью с несметным количеством бриллиантов, а пальцы, не привыкшие к украшениям, стали красоваться дорогими перстнями. Окончательно войти в роль инкогнито друзьям помогли клеенные бороды и парики. В другой раз друзья покутили бы в столице на славу с такими кошельками, отвели бы душу после всех лишений и воздержаний, но нынче было строго решено заняться делом. И в первый же день Отт отправился в пригород Лондона, в свои родные места, чтобы отыскать Штейлу и разузнать, что творится на их родной земле. Наконец, вот они, земли ситтонцев. Какое все до боли знакомое и родное вокруг. Вот скоро, совсем скоро будет подворье ее дома. То, что увидел Отт спустя несколько минут, заставило его содрогнуться. Вначале он даже не поверил своим глазам. Великолепный дом на месте старого просто поражал своей невероятностью. Ведь Отт не видел пепелища сгоревшего старого дома. И в его памяти все оставалось таким, каким было до пожара. И вдруг такая разительная перемена. Но не только это впечатлило. Вокруг, сколько ни кинь взором, стройка, стройка и еще раз стройка. На месте бывших лугов и пастбищ, что жались к дому, возводились какие-то цеха, здания, ограждения. Как людно стало по сравнению с тем, что было здесь при Отте. Он не знал, ужасаться этому или радоваться. Когда прошел шок от увиденного, единственной мыслью было: «Неужели это Штейла развернула здесь такое? Но на какие средства? Зачем все это?» Невольно вспомнился граф, который на суде отирался возле нее. Не результат ли это его покровительство? И чем с графом рассчитались? Тягостное, гнетущее предчувствие беды заползло в душу. Неприятный холодок пробежал по спине. Но Отт постарался взять себя в руки. Сейчас все прояснится. Рабочие приостановились, увидев важного господина. Отт поразился. Ни одного знакомого лица. Все чужие. Да и все вокруг будто чужое, словно он ошибся дорогой и попал в незнакомое место. «Подскажите мне, добрые люди, что это за строительство?» — кто хозяин ваш или хозяйка. Насколько мне известно, это земли мистера Сидденса. Хотя, впрочем, ими уже владеет его дочь Штейла». Все сдвинули плечами. «Не слышали о такой, господин?» И, видя удивление в глазах гостя, добавили: «Насколько нам известно, это земли графа Слэнсера. Во всяком случае, именно он нанял большинство из нас для этих работ. Здесь много его людей, расспросите лучше у них, господин». Рабочие снова принялись за дело, а растерянный Уот побрел дальше пешком. Кучер медленно тронул коляску. Мысли тучей роились в голове. Догадки одна невероятнее другой сотрясали все его естество. Еще несколько вопросов и примерно один ответ. Граф Слэнсер. Да, именно это имя объявлял судья на роковом процессе. Что же получается? Не завладел ли он сердцем Штейлы, а заодно и ее землями? Снова вопросы и снова тот же ответ. О ней никто ничего не знает. Вывод напрашивается один. Сидит его Штейла теперь во дворце графа, балуется золотыми погремушками, а сюда и нос не кажет. Дыхание перехватило от такой догадки, больно сдавило виски. Хотелось выйти плакать от обиды и досады. А вокруг все незнакомые лица. Ни к чему здесь его маскарад, ведь цепляя бороду и одевая парик, Уот был уверен, что поступает правильно. При всей вере в свою безгрешность в случившемся пожаре в доме Штейлы, он понимал, что обстоятельства сложились не в его пользу. Страшные обвинения прозвучали на суде. Возможно, что погорельцы до сих пор считают его, Уота, поджигателем. Если даже они до сих пор его уважают, ведь как все в доме Штейлы любили его до этих событий, все равно, пусть подсознательно, отдают себе отчет в том, что он, Уот, является причиной всех их бед. Мало ли как могли отреагировать эти люди на его внезапное появление здесь, да еще при чужих, но посвященных в это дело людях. Нет, благоразумней будет, справедливо считал Уот, приехать сюда инкогнито, не спеша все разузнать, а потом, разумеется, и открыться. Открыться обязательно, однозначно. Ведь он безгрешен, это он намеревался доказать всем во что бы то ни стало. Но вот случилось так, что маскарад его оказался никому не нужен. И радостно, и грустно. Сладкие минуты возвращения. Как же долго он о них мечтал. И вот... Внезапно в толпе мелькнуло знакомое лицо. Непонятное волнение овладело Уотом. Наконец-то! Юноша поразился, что не сразу узнал человека, сидевшего на одном из огромных бревен, разбросанных вокруг в огромном количестве. Боже, это как же все вокруг изменилось, если даже того, с кем бок о бок прожил всю свою сознательную жизнь, Уот не смог сразу узнать. Макхант, добрый и милый старик, который бесконечно любил Штейлу и всегда так нежно относился к нему, Уолтеру. Юноше захотелось в тот же миг броситься к самому родному, в этот миг для него существу, и задушить его в радостных объятиях. Но разумнее было взять себя в руки и сыграть роль инкогнито до конца. Уот неспешно направился к старику, напуская на лицо равнодушный вид и вовсю стараясь скрыть охватившее его волнение. Старик, увидев, что к нему направляется такой важный господин, поспешно поднялся и в нерешительности замялся. «А возможно, хоть ты, старик, расскажешь мне о былых хозяевах этой земли? Где они? Что, собственно, здесь сейчас происходит?» Как можно спокойнее спросил незваный гость. Уот постарался изменить голос, что, по всей видимости, ему удалось. Во всяком случае, Хант его не узнал. «Ах, господин, я и сам не могу понять, что вокруг творится. Мир перевернулся. Как славно здесь все было до осени минувшего года, когда приключилась страшная беда. Да не одна. Господь наказал нас за непонятно какие прегрешения. Самое обидное, господин, что невозможно понять, как все это могло произойти. Уж насколько дружны были хозяин этих земель со своим соседом, а поди ж ты, именно они сами друг дружку жизни-то и лишили. Зачем, спросите? Простите, господин, вам это, наверное, неинтересно. Отнюдь, продолжай, старик, говори все, что знаешь. Так вот, я и говорю это. О чем я? А, так значит, случилось вот что. Сын соседа, возьми да и подожги дом моего хозяина. Видать, в отместку за смерть отца. Хотя тот, как будто сам и виноват, первый начал. Да на Ота это и не похоже. Такой добрый он всегда был. Я его еще мальчиком помню. Однажды, как сейчас вижу, он мальцом... Что дальше-то было, старик? Дальше, после пожара. А, это... Так я вот и говорю. Утром, значит, подъезжает граф, а на месте дома одни тлеющие головешки. Был, значит, дом и нету. Хвала Господу, что хоть в огне-то никто не сгорел. Бросились искать и нашли его, родимого Отота, с головешкой в руке. Еще тлело. Граф распорядился увести сердешного. Какой же он сердешный, если дом душегуб спалил? Да не мог он, господин, этого сделать. Что-то здесь не так. Уж на что я старый человек, умом недалек, а и то понимаю. В доме ведь и Штейла была. Неужто он на нее руку-то поднять мог? Ведь Господь свидетель, любил он ее, ох, как любил, я все видел. Ну, а Штейла, это что с ней? Увез ее граф в столицу. Матушке, говорит, твоей плохо, нужно присмотреть за ней. С той поры больше мы их и не видели. А уж здесь-то что началось? Все окаянные перевернули вверх тормашками. Поразрыли, набесчинствовали. А ведь какие луга были на этом месте! Какие травы! Какая тишина была вокруг! Эх, где теперь все это? Так ведь строится наверняка во благо. Да уж кому во благо, и не знаю. Нам-то пока мест одна беда. Уж как нас уважал бывший хозяин. С одной миски ели, куском хлеба делились. Нынче же толком и не знаем, кто хозяйничает здесь. Я так понимаю, что тот граф, который Штейлу увез. Очень редко, но все ж он наведывается. Смотрит, что сделано, покрикивает. Боюсь, что он теперь навсегда останется здесь хозяином. Каким он добрым был в то утро, когда забирал Штейлу к себе. Казался мне ангелом-хранителем. Теперь же не знаю, что и сказать. Всех, кто работал у старого хозяина, он просто прогнал. Уж как мы причитали. Ведь куда податься на старости-то лет? Но он только отмахнулся. Разбрелись все. Где теперь кто, я уж и не знаю. Мне уже поздно начинать что-то сызного, стар. Здесь всю жизнь почти проработал. Здесь мне и умереть. Пока перебиваюсь худо-бедно, какие-то крохи с общего стола достаются, а там посмотрим. А как обстоят дела на землях соседа, твоего бывшего хозяина, этого, ну, что дом подпалил? Старик вздохнул и развел руками. То же, что и здесь. Когда молодого хозяина забрали за поджог, то земли те, как я понимаю, остались брошенные. Вот граф-то и прибрал, наверное, их к рукам. Такие же работы там кипят. Говорят, граф хочет разводить овец и тут же шерсть валять. Вот и понастроил здесь всего, чтоб, значит, приместе. И с людьми поступил точно так же. Никого там с прежнего люду не осталось. Это уж точно. Ходил туда не раз, думал, может, там все образуется. Бывший хозяин вернется, все станет на место. Да нет этого до сих пор. Боюсь, что могло случиться самое худшее. Жаль, ежели так. Хороший человек отбыл. Жаль, ох. Вздох старика был настолько тяжел, что нетрудно было догадаться, что творилось у него в душе. Ему хотелось выговориться, излить душу. Этот незнакомый господин, очевидно, добрый человек, как показалось Ханту, был для старика своеобразной отдушиной. Незнакомец долго молчал, наверное, стараясь переосмыслить услышанное. Видно было, что ему тяжело, что его поразил рассказ старого человека. Что-то знакомое мелькнуло во взгляде богатого господина, но старик не смог вспомнить, где прежде видел этого богача. «А я собрался к вашим соседям на розыске кого-либо из старых рабочих, бывшего хозяина». «Нет-нет, господин, никого вы там не встретите. Уж столько я перебродил там, поэтому знаю. С наступлением холодов все ушли. Старые жилища разрушены, а на их месте началось строительство, и людям негде оказалось зимовать. Правда, уже к холодам почти готов был новый дом. Вот тот, что на месте сгоревшего, но там никто не живет. Только граф останавливается, когда изредка приезжает». «Ну а куда ушли люди? Может, ты, старик, хоть об этом что-то знаешь?» «Нет, господин, все разбрелись кто куда гораст. Большинство ушло в город. Там хоть в какой-никакой трущобе от холода можно схорониться. Может, кто умер за это время, вспомни, старик. Женщина была преклонных лет в доме твоего соседа, Мэйми Лазроп. Какова ее судьба, старик?» «Да, как я мог забыть? Прости, господин, запамятовал. Совсем старый, голова подводит. Конечно, я ее знаю. Это было накануне холодов. Она и здесь у нас бывала. Говорила, что слышала о каком-то приюте на окраине Лондона, в котором можно найти пристанище на зиму. Да-да, как я забыл? Она не одна. С ней пошли многие из тех, кто служил моему хозяину. Ну, конечно же, не все. Некоторые уже раньше покинули эти земли. Многие остались с надеждой, что все образуется, но так и не дождались. При первых холодах тоже пропали. И вот я один». На этот раз тяжело вздохнул не только старик, но и его собеседник. Прошло несколько томительных минут, во время которых молодой господин, по всей видимости, принимал какое-то решение. Наконец он заговорил. «Стало быть так, старик, человек, я вижу, ты добрый, и я просто обязан помочь тебе в такую тяжелую минуту. Вот, возьми». И незнакомец достал из кармана камзола увесистый мешочек с характерным звоном внутри и сунул в руки растерявшемуся старому человеку. «Золото здесь столько, что тебе хватит надолго. Сейчас я занят неотложными делами, но позже я разыщу тебя, старик. Я обязательно тебя разыщу». И, поразмыслив еще минуту, он начал снимать с руки дорогие перстни и складывать их на раскрытую ладонь остолбеневшего старика. «На всякий случай держи это, мало ли что может случиться. Только прячь, иначе тебя попросту ограбят, и дело с концом. Или того хуже, отправят на тот свет из-за всего этого. Будешь помаленьку менять все на деньги. Это позволит провести остаток жизни без лишений. Всего доброго тебе, старик. Не поминай лихом. И спасибо тебе за твой рассказ». Незнакомец снимал перстни до тех пор, пока не освободил все пальцы. Подарок был сверхщедрым. Неожиданно для старика он обнял его, крепко прижал к себе, также неожиданно освободил от объятий, резво прыгнул в коляску и бросил кучеру в Лондон. Тот, развернувшись, пришпорил лошадей. Старик долго смотрел вслед утопающей в клубах пыли коляски и не мог отойти от шока, вызванного неожиданной щедростью проезжего. Оба, старик и незнакомец, были так увлечены своими мыслями, что совершенно не заметили, как чужие глаза ловили каждое их движение. Тем более не услышали приказа, отданного тихим, но властным и твердым голосом. «Догнать коляску! Живо!» Прошло несколько недель после появления Штейлы в трактире у Матильды. Она все еще не могла прийти в себя после побега и удара при падении с обрыва. Какая-то заторможенность, безразличие к происходящему вокруг – все это вместе проявилось в нежелании покидать дом, где ее приютили. Штейла волокла кучу повседневной работы с покорностью похотной лошади, заступившей в круговую борозду. Однако все или почти все она делала как бы с шорами на глазах. Что-то мешало ей задышать легко, в полную грудь. Сердце девушки словно забыло свои прежние привычки. Как мечтала она раньше вырваться из своей божьей темницы. Вырваться и стремглав умчаться в Лондон, чтобы побыстрее разыскать Уотта и мать, помочь им. Теперь же, когда такая возможность появилась, Штейла никуда не спешила, будто птица, чьи перья стерты прежней борьбой в кровь, опустила их безропотно и безучастно. Личный душевный покой и отдых были столь необходимы для измотанных в конец нервов, что простим ей эту слабость. Нам ли судить за это промедление девушку, хотя, забегая вперед, скажу, оно станет роковым в судьбах наших героев. Вскоре, однако, Штейла стала подумывать, что засиделась здесь, но все же решила еще повременить. С одной стороны, хотелось быть благодарной, отплатить хозяевам за все, что они для нее сделали. С другой же, хоть и уставала после нелегкого труда, но внутренне, душевно, все же отдыхала. Никто ни о чем ее не расспрашивал, не надоедал. Она могла побыть наедине с собой, чего ей очень хотелось. Ведь не в счет болтовня с овцами и поросятами. Бессловесные твари, благо, не умеют язвить и хихидничать. Самое главное в таких разговорах было то, что большую часть рассказа можно представлять мысленно и не облачать в слова. Поросенку можно было сказать что-либо ласковое и после этого заново представлять себе эпизоды прежней жизни, заново переживать все страхи и все блаженство. Поросенок будет тыкаться в юбку мордочкой, преданно смотреть на Штейлу своими кроткими прозрачными глазами. И у нее будет ощущение, что ее поняли. Обязанности Штейлы были связаны в основном с уходом за животными. Накормить, убрать. Иногда Матильда ставила ее у плиты, заставляла заниматься стряпней. Девушка покорно все исполняла. Обслуживать посетителей трактира ей не приходилось, и она не стремилась к этому. Хотя иногда, хлопоча на кухне, слышала веселые голоса, доносящиеся из зала, залихватские россказни, которые то и дело прерывались взрывами смеха. Видать, весельчаки были мастерами своего дела. В такие минуты Штейле хотелось бы там, с ними, слушать и смеяться, окунуться в атмосферу горячего гуляния. Иначе зачем же она, притаившись здесь, возле котлов, виновато оглядывалась, не видит ли кто? Прислушивалась к веселому гомону путешествующего люда и завидовала. Вот, мол, какая задорная жизнь кипит там, за этими стенами. А она, глупая, никак не может отряхнуться от печальных воспоминаний. Да, мать игуменья все-таки сделала свое дело. Не только отняла у Штейлы кусочек жизни, притом лучшие ее поры, но и оставила след в душе, который, как заноза, будет долго соднить и мучить. Вечер выдался дождливым и ветреным. Невзирая на весну, ненастье разгулялось вовсю. Серая мгла, которую едва ли можно назвать весенней, пронизывала все вокруг. Казалось, она ополчится против солнца, но и оно не в силах разорвать ее в клочья. Наверное, из-за такой скверной погоды многие решили воздержаться в этот день от поездок. Во всяком случае, за целый день никто не свернул с дороги во двор и не переступил порог трактира. Начало темнеть, и Матильда подгоняла Джоуша и Штейлу быстрее управляться на подворье да перебираться в дом. Пора было ужинать и отдыхать. Внезапно планы нарушились прибытием гостя, которого уже никто не ожидал в столь поздний, а главное, ненастный час. Послышался шум, чертыхание и проклятие всадника, свернувшего во двор. Джоуш сразу бросился помогать столь позднему гостю слезть с лошади. Обязанности Штейлы были связаны в основном с уходом за животными. Накормить, убрать. «А, дьявол!» То и дело досадовал тот. «Угораздило же меня отправиться в путь в такое неподходящее время. Фу!» «Спасибо, спасибо, дружок. Отведи-ка ее в конюшню, любезный. Да накорми получше. Не жалей сена, я хорошо заплачу». На путника было страшно смотреть. И его дорогой костюм промок до ниточки. Роскошный галун на шляпе намок. Жалко и неуклюже повис. По нему то и дело сбегали струйки дождя. Однако под грязной и мокрой одеждой угадывалась величавая осанка, гордо поставленная голова, повелительный взгляд выдавали благородное происхождение. Матильда, как ужаленная, завертелась возле гостя. «Пойдемте в дом, господин. У меня вы сможете согреться, утолить голод, провести ночь. Любое ваше желание, господин, будет выполнено». «Благодарю вас, хозяюшка. Это именно то, что мне нужно». «А вот и хорошо. Штейла, возьми у господина поклажу, помоги ему». «Что вы? Разве я позволю этой хрупкой мадмуазель поднимать такой груз? Нет, сударыни, проводите-ка меня лучше скорее в дом». Зал трактира встретил гостя блаженным теплом и уютом. Надоедливый дождь и пронизывающий ветер оставались за закрытой дверью. «О, Матерь Божья, какое блаженство!» Путник бросил на первый же стол свою шляпу, из-за чего поднялся фонтан брызг, сел поближе к камину, величаво возвышавшемуся своим вытянутым колпаком в углу зала. «Эх, огоньку бы, хозяюшки, огоньку бы, родимые, и чем быстрее вы это сделаете, тем больше золотых монет высыплю я на эту столешницу». Матильде не нужно было повторять дважды. «Штейла, живо огонь разведи, шевелись!» Девушка уловила в интонации своей хозяйки нотки, которых раньше не замечала. Голос ее выдавал настоящее волнение, что было странно для вечно невозмутимой Матильды. Но эти наблюдения не помешали девушке проворно броситься исполнять волю гостя. Тот придвинул стол ближе к огню и расслабленно вытянул ноги прямо к самим языкам пламени. Откинулся на спинку стула и запрокинул от удовольствия голову. «О, Матерь Божья, мечтал ли я об этом несколько минут назад?» Долго длилась блаженная минута. А что была она для него именно такой, глупо сомневаться, раз предлагал за нее щедрую награду. Матильда гремела на кухне горшками, и совсем скоро стол был накрыт. Пришелец удовлетворенно потер руками. «Вот это хозяечки, вот это умницы!» Он придвинул большую дорожную сумму, которая была забрызгана грязью не меньше, чем камзол, и, покопавшись там, извлек довольно увесистый мешочек, откуда достал горсть золотых монет, небрежно бросил их на стол. Несколько упало и на пол, и долго еще катались там, а Матильда, с отвисшей челюстью, затаив дыхание, наблюдала, как последняя монета заканчивала свое движение, издавая характерный, ни на что иное не похожий звук, когда амплитуда движения возрастает и в конце концов захлебывается в самой высокой точке. В это время загремел дверью Джоуш и тоже застыл у порога, зачарованный золотым перезвоном. Прошло несколько минут, прежде чем к нему вернулся дар речи. «За лошадь не беспокойтесь, она в конюшне, а уж касаемо сена, то я не поскупился». «Ну вот и хорошо, за это еще пара золотых. На рассвете я продолжу свой путь. Но к этому времени одежда моя должна быть чистой и сухой. Надеюсь, я понятно объяснил?» «Да что вы, господин, куда уж понять. Все будет исполнено. Джоуш, неси блюдо на стол, живей, живей. А ты, Штейла, ступай к себе наверх. Ступай, детка, уже поздно. Пора тебе ложиться. Намаялась за день». «Что еще желаете, господин?» «Стряпня у меня отменная. Возможно, вина изволите? К хорошей пище что может быть лучше?» «Верно, хозяйка, говоришь. Странное дело получается. Весь вымок, а во рту пересохло. Меня сейчас высушим, а горло, наоборот, промочим». «Вот и прекрасно! Что прикажете подать? Ром, виски, джин, кальвадос, пунш, виноградная водка или можжевеловая настойка? Или вино изволите? У меня прекрасные вина из Франции, из Шампани и Бургундии. Бургундская, думаю, будет в самый раз». «Слушаюсь, господин, сию минуту подам». «Ну, чего ты околачиваешься здесь? Я ведь сказала, ступай к себе наверх, Штейла, не гневи меня». Такой Штейла видела Матильду впервые. И дело даже не в том, что она нагрубила ей. Штейла тонко чувствовала настроение людей, их душевное состояние. Какой взволнованный был голос у хозяйки, какое внутреннее напряжение сквозило в нем. Такое испытывают люди, готовясь к какому-то рискованному шагу. «Да-да, конечно», – засуетилась Штейла, благоразумно решив сгладить минутное замешательство. «Я и правда с ног валюсь. Доброй вам ночи». И девушка проворно взбежала по лестнице на второй этаж. Но ни о каком сне и речи теперь не могло быть. В ней пробудился азарт охотницы, сродни тому, что она испытала, подслушивая у дверей кельи игумении. Штейлой овладело предчувствие, что сейчас должно произойти что-то особенное, из ряда вон выходящее. Уже никакая сила не могла удержать ее. Штейла тихонько на цыпочках, стараясь не быть услышанной, пробралась через весь коридор второго этажа и, достигнув лестницы, которая находилась в другом крыле дома, стала тихонько спускаться. На полпути лестница раздваивалась, и узкая ее часть вела на кухню. По ней Матильда доставляла еду прямо в номера второго этажа для посетителей, которые опасались посторонних глаз. Присев на ступеньку, девушка убедилась, что вся кухня с этого места хорошо просматривается, и она сможет, сидя здесь, наблюдать за всем происходящим. Впрочем, что значит «за всем»? Ничего особенного не происходило. Разве лишь действия хозяйки были любопытнее обычного? Большая и увесистая кружка, наполненная бургундским, это дело понятное. А вот дальше произошло нечто, заставившее Штейлу содрогнуться. Матильда очень проворно для своей комплекции вскочила на стул, открыла дверцу одного из шкафов, подвешенных почти под самым потолком, и достала небольшой флакончик с темной жидкостью. Быстрым движением пальцев откупорила его, часть содержимого вылила в кружку с бургундским и спрятала на прежнее место. Что за лицо было у Матильды в это время? Хотя и видела его Штейла лишь в профиль, оно заставило ее содрогнуться. Мгновение хозяйка постояла на месте, перевела дух, напустила на лицо благодушный вид, растянула губы в улыбке и поспешила с кружкой бургундского в зал. Штейла оцепенела от ужаса, понимая, что сейчас должно произойти. Но что она может сделать? Бежать и предупредить путника об опасности? Но это смертный приговор себе. Вспоминая зловещее лицо Матильды, девушка отдавала себе отчет, что ждать не придется, если нарушить планы хозяйки завладеть золотом. Замешательство длилось минуту. Боясь не упустить время, пока еще гость не успел выпить отравленного вина, Штейла проворно взбежала по лестнице вверх. Несколько прыжков, все же стараясь не сильно при этом шуметь, преодолела коридор и спокойно, как ни в чем не бывало, не торопясь, стала спускаться в зал. Матильда как раз ставила кружку с вином перед гостем, а увидев Штейлу, переменилась в лице. «Что такое? Ты же хотела спать! Ступай к себе наверх, негодница! Ступай, я сказала!» Девушка продолжала спускаться. «Чего вы сердитесь, хозяйка?» Тон ее был спокойным и обезоруживающим. Нельзя было даже заподозрить в словах девушки скрытого умысла. «Да, я хочу спать, но в такой же степени хочу и кушать. Целый день мне присесть не пришлось. Неужели не заработала куска хлеба?» С этими словами Штейла отодвинула стул, который находился рядом со столом, за которым ужинал путник. От удивления Матильда в первое мгновение лишилась дара речи. «Ты что же, дрянь, рядом с таким знатным господином собираешься ужинать? Неслыханная наглость! Вон отсюда, вон!» Но Штейла не столько слушала ее, сколько наблюдала за гостем. Пока он, увлеченный происходящим, не прикасался к вину, но в следующее мгновение Рука потянулась к бокалу. «Знаете, сударь, я недавно слышала, как гости ругали наше бургундское, уверяя, что оно прокисшее», — обратилась она к господину. «А вот шамберн, кладевужо, воллене свежие, только что привезенные. Подождите минутку, я сейчас вам подам. Какое?» Улыбка девушки была столь обворожительной, что гость, трижды люби он бургундское и в такой же степени ненавидь все остальные французские вина, не смог устоять. Он даже растерялся от такого поворота событий. «Полагаюсь на ваш вкус, сударыня», — только и сказал. Штейла улыбнулась. «Я быстро, подождите». Она взяла кружку со стола гостя, который не сводил с нее теперь глаз, и удалилась на кухню. Быстро сунув отравленный напиток под один из столов, налила первого попавшегося под руку вина, поспешила в зал. На Матильду и Джоуша жалко было смотреть. Хозяйка делала еще одну попытку завладеть ситуацией. «Да как ты смеешь здесь распоряжаться? Гость не желает слушать твою болтовню». «Отнюдь, напротив», — горячо возразил тот, беря из рук Штейлы кружку, немного отпивая и приглашая ее сесть к его столу. «О, превосходное вино! Благодарю вас, сударыня!» Внезапно он застыл в замешательстве, глянул на принесенное вино, снова отпил, посмотрел удивленно на Штейлу, улыбнулся и крякнул. «Превосходное вино!» Штейла заметила, что гость не сводит с нее горящих глаз, но старательно делала вид, будто ее внимание поглощено пищей. Гость, как зачарованный, уставился на девушку, вдруг оторвался от своего занятия и обратился к Матильде и Джоуш. «А выступайте, займитесь своими делами. Я позову вас, когда сочту нужным». Но те были в таком шоке, что не могли двинуться с места. Гость удивленно вскинул брови. «Разве я недостаточно заплатил, чтобы мои приказы исполнялись незамедлительно?» «Да-да, господин, да». Матильда засуетилась, забегала, перед этим залепив за трещину Джоушу. «Ты что, дурак, не слышишь, что господин приказал? Ступай на кухню и займись делом!» Сама же принялась протирать столы в зале, невдалеке от того, за которым ужинали гость со Штейлой. Впрочем, столы были абсолютно чистыми и не нуждались в такой заботе. Но на Матильду гость уже не обращал никакого внимания. «Не могу понять одного. Вы, сударыня, с вашей красотой в таком захолустье?» Штейла вздохнула. «Это трудно объяснить, мистер». «Лейн, сударыня, барон Джейпс Лейн, к вашим услугам». «Так вот, я и говорю, объяснить это трудно, господин барон. Почти невозможно. Не расспрашивайте меня лучше ни о чем, прошу вас. Я с удовольствием поужинаю вместе с вами, но большего вы от меня не требуйте». Барон истолковал эти слова по-своему. Он разочарованно поднял голову, прервав трапезу. «Однако», — удивленно произнес, «а я расценивал ваше возвращение как шаг к сближению. Повод завести со мной разговор. Не скрою, вы сами дали мне надежду. Как прикажете понимать вас?» Штейла, неискушенная в подобных переделках и мало разбирающаяся в хитроумных словосплетениях, совершенно ничего не выудила из этого потока слов. «Простите, господин барон, но мне немного непонятны такие разговоры. Скажите попроще, и я вас пойму». Штейла была поглощена больше ужином, нежели беседой, и это начало бесить гостя. Он настроился на внимание к своей персоне со стороны этого юного божества. Она же преспокойно уплетала курью ножку и больше не дарила его чарующими взглядами. «Да чего уж я с ней, мадмуазель, у меня есть золото, много золота». «Вот оно-то вас едва и не погубило». Штейла произнесла эти слова негромко, чтобы не слышала Матильда. Но та, пережив первое потрясение и боясь, что ее замысел открылся, немного успокоилась, поняв, что между гостем и Штейлой ведется пустой разговор. «Теперь уже я не понимаю, о чем вы говорите. Давайте будем откровенны. Я согласен на любую сумму, предложенную вами». Штейла была искренне удивлена. «О какой сумме вы говорите? Хозяйке заплачено сверх здравого смысла. И вообще, как это вы, столь знаменитый и богатый господин, путешествуете сами? Мало ли, что может произойти в пути. Штелла управилась с ужином, отодвинула миску и теперь уже внимательно смотрела на своего собеседника. Тот, увидев это, облегченно вздохнул. «Ну, теперь вы будете более внимательны, мисс». «Штейла, Штейла Сидденс. Нет-нет, я не баронесса», — решила пошутить она. «Во всяком случае, пока». «О, даже так? Это намек?» «Да что у вас за разговоры такие? Какие намеки? Неужели мы не можем нормально поговорить?» Барон улыбнулся. «Ну что же, вот вы спрашиваете, почему я один путешествую. У меня довольно беспокойный образ жизни, и иногда промедление в делах чревато немалыми убытками. Приходится, бывает, сломя голову, скакать в непогоду, не заботясь об удобствах. Хотя от них, скажу откровенно, никогда не отказываюсь. Вот и сейчас, например, продрог и просто жажду лечь в сухую постель. Готов, кстати, отдать большое количество золотых монет, чтобы мне в этой постели было не одиноко». И барон швырнул на стол небольшой, но туго набитый мешочек. Штейла резко поднялась. Уж больно циничными, на ее взгляд, становились ухаживания. В порыве гнева Штейла хотела ответить что-то резкое, но передумала. «Я прощаю вам, барон, вашу дерзость. Вы не заслуживаете моей жалости, но все же я не желаю вам зла. Пусть сопутствуют вам всевозможные успехи в ваших делах. Прошу об одном. Будьте осторожны в выборе вин, особенно если пьете их в незнакомых местах. Пуще всего остерегайтесь в таких случаях бургундского». И Штейла поспешно поднялась к себе в комнату. Гость еще долго изумленно смотрел на опустевшую лестницу, по которой она только что поднялась, и не мог прийти в себя от удивления. Спустя несколько минут он, наконец, оторвал взгляд от лестницы, взглянул на стол, заметил свои деньги. Снова сунул их в карман, сделал попытку подняться, но вспомнил о вине, потянулся к кружке и жадно отпил. Промочив кончики усов, он вытер их, опять устремил взгляд на лестницу. «Бургундская», — сказал он тихо. «Чтоб я лопнул, бургундская! О, женщины, женщины! Неисповедимы душа ваша и поступки ваши!»